Глава 6. Удивительно, но Редгер не остался снаружи. Зашел вместе со мной в академию, проводил до общежития, и когда я открыла дверь в здание, зашел вслед за мной. «Зачем вы за мной идете?» — недоумеваю я. «Я должен убедиться, что в своих апартаментах ты будешь в безопасности». Отрицательно качаю головой. «Я к себе никого не приглашаю. А я не уйду, пока все не осмотрю. У меня есть официальное разрешение ректора на все подобные процедуры. Можно, конечно, было бы поспорить, но мне опять лень. Вот высплюсь нормально, тогда да. А сейчас пусть смотрит скорее, а то я уже скорее хочу под душ, да и просто отдохнуть». Открываю дверь своих апартаментов и впадаю в ступор. Все перевернуто вверх дном. Комнаты не узнать. «Здесь проводились обыски», — поясняет Редгер, заходя в комнату. «Я передам, чтобы тебе прислали людей на помощь, чтобы убрать». Мужчина уверенно идет в спальню, и я семеню вслед за ним. В спальне среди всего бедлама на кровати расчищено место, в центре которого кто-то заботливо и красиво уложил купленные мной кружевные чулки. «Да кто такой, интересно, среди обыскивающих был ценитель женской одежды?» Торопливо подхожу к кровати и краснея сдергиваю с нее чулки. Скомкала и быстро спрятала интимную одежонку в карман платья. Поймала взгляд Редгера. Сейчас его глаза как расплавленное золото, еще немного светятся как будто. «Для кого-то определенного эта одежда?» «Ага, маме купила. Она любит подобные модные новинки. Не успела отправить». Ой, как Редгер умеет красиво брови выгибать. Ничего так и не сказав, он отправился дальше обследовать апартаменты, ну а я поспешила начать уборку, потому что отдыхать в таком бардаке все равно невозможно. «Я все осмотрел», — говорит вернувшийся мужчина. «Чисто. Ты планируешь выходить куда-то до ужина?» «Думаю, нет». «Хорошо, сейчас придут слуги и...» «Еще раз предупрежу, чтобы ты была готова к тому, что за тобой будут постоянно присматривать». «Да, поняла, поняла». Выглянула в окно. «Слушайте, а вы не знаете, почему Академия такая тихая? Обычно в обеденное время тут столько народа разгуливает по улице, а сейчас, смотрю, почти никого. И когда до общежития шли, тоже мало кого встретили, хотя кого я видела, какие-то зашуганные». «Постепенно Академия вернется к обычному режиму. Многие адепты еще не вернулись из своих поисковых миссий, кто-то с допросов, а так в Академии был объявлен особый режим. И лишний раз выходить из своих комнат или аудитории не разрешается. С сегодняшнего дня Академия закрылась еще и на выход. Покидать учебное заведение студентам и адептам без особо уважительной причины также запрещено». «О, да, меня теперь возненавидят, ведь особый режим свяжут со мной. Охрана мне действительно понадобится. Мне кажется, такие меры излишни». Редгер только плечами пожал, попрощался и удалился. Плюхнулась в кровать, махнув рукой на бардак. «Интересно, как там Наяр?» На ужин шла, постоянно оглядываясь, но никакой слежки за собой не заметила. Привычно уже сменив цвет волос, захожу в студенческую столовую. Народ и правда притихший такой сидит, напуганный, нет привычного гомона голосов. Столовая для адептов не сразу, но почувствовала Наяра. Выждав, когда первокурсник возьмет еду и сядет за столик, схватила свой поднос и пересела к нему. «Привет», — начал был говорить я, но тут Наяр молниеносно встал и заключил меня в крепкие объятия, так что ни пошевелиться, ни вздохнуть не могу. Железная хватка. «Айлин, как ты? Как же я испугался!» Не спрашивая, Наяр гладит меня по волосам. «Это все почти в центре столовой, пусть и за ширмой». «Обошлось», — фыркаю я, довольно жмурясь. «Я сама, знаешь, как напугалась». Затаила дыхание, потому что Наяр наклоняется к моему лицу, тьма его капюшона становится все ближе. Не веря в то, что происходит, крепко зажмурилась и ощутила поцелуй на губах. Это было словно взрыв. Затрепетала в объятиях Наяра. Он такой нежный и такой страстный. Тут еще и сила моя включилась на полную, так что у меня теперь коленки подгибаются, и я просто таю. Настолько Восхитительно. Ведическая сила тоже требует проявлять инициативу. Попыталась, и неудача. Наяр меня держит очень крепко. Руки у меня вдоль тела, не выбраться. Никакой инициативы мне проявлять не позволяют. Такое странное сочетание, стальная хватка и полной нежности поцелуй. Еще и в окружении стольких людей, от которых мы закрыты только тонкой ширмой. Наяр, наверное, все же правда сильно переживал и долго сдерживался, потому что поцелуй все длится и длится, не думая прекращаться, становится все глубже и чувственнее, и прекращается только тогда, когда кто-то в столовой громко роняет поднос. Это был прямо бам, к которому добавился звон разбитой посуды. Наяр мягко отстранился. «Не хочу отпускать тебя», — признался маг. «Не отпускай», — чуть не сказала я, но предпочла промолчать. «Пусть капюшон сначала снимет и скажет, кто он. Вдруг хозяин края?» Наяр с явной неохотой разжал объятия. Предпочла быстро сесть, потому что ноги не держит. Маг садится напротив. «Рассказать про мое похищение?» Спрашиваю я с тяжелым вздохом и берусь за вилку. «Кажется, эту историю я расскажу еще сотню раз всем любопытствующим». «Расскажи», — соглашается Наяр, — «но сначала поешь». «Заботливый какой он у меня». За ужином и беседой вкратце рассказываю о своих приключениях, спрашиваю, что было в академии. Не знаю, что тут было, я сам только недавно вернулся из поисковой миссии. «Алин, мне кажется, или ты стала иначе держаться за столом? Ты раньше не брала несколько вилок и ножей для разных блюд. Держишь спину?» Отложила вилку с ножом и с изумлением посмотрела на стол. А ведь правда, я даже и не заметила, не думала о том, что делаю. Марита может собой гордиться.